Глава 18. Агентурный отдел. Город Санкт-Петербург, 24 июня. Местное время — 1:00 ночи. Разница во времени между Хабаровском и Санкт-Петербургом составляет 7 часов, то есть когда жители этой части Дальнего Востока поднимаются, чтобы выпить утренний кофе, в Северной Пальмире — 12:00. Господа, прошу внимания. Старший чиновник для особых поручений Платон Белага обвел собравшихся горящим взглядом. Просторный кабинет для всех совещаний агентурного отдела на жаргоне разыскников «Тактический класс» размещался в цокольном этаже здания департамента полиции. Петру Ашанину, скромно присевшему на лавке в уголке, он представлялся неким симбиозом штабного бункера и рыцарского зала, где собирал своих соратников легендарный король Артур. Окон не имелось, но яркий электрический свет от нескольких мощных ламп безжалостно заполнял собой пространство и резал глаза. Все стены увешаны картами различных районов и пригородов столицы. В каждом углу высокие, в рост человека, фанерные стенды, прикрепленные на шарнирах к вертикальным железным штангам. Их можно было перелистывать, словно страницы книги, рассматривая и изучая тысячи фотографий, пришпиленных канцелярскими кнопками. Меблировка тактического класса минимальная. Несколько длинных лавок вдоль стен и 20 тяжелых дубовых стульев, расставленных у обширного круглого стола в центре. Самой примечательной деталью интерьера являлся искусный макет Петербурга, выполненный из папье-маше, блестящей фольги и прочих поделочных материалов. Этот игрушечный город, поглотивший собой почти все пространство столешницы, мог стать жемчужиной любого архитектурного музея, а вместо этого служил наглядным пособием для рассевшихся вокруг него агентуристов. Четверых Петр уже знал. Не считая куратора, здесь присутствовали ротмистр Жилинский и 2 чиновника для поручений, имена которых Ашанин теперь после многочасовых совместных метаний по городу запомнил очень хорошо. Антон Павлович обернулся Владимиром Кондратьевичем, а второй, младший, Олегом Геннадьевичем. Кроме них на дубовых рыцарских стульях восседали 3 молодых людей, неуловимо похожих друг на друга жестами и интонациями голосов, но совершенно различных внешне. Круглоголовый смуглый крепыш, представившийся Ершатом Иматовичем Азаровым, явно имел немалую примесь татарской крови. Еще один, Евпатий Иванович, не приминул подчеркнуть, пожимая руку поручика, что такое необычное имя ему дали в честь дальнего пращура, рязанского боярина по прозвищу Калаврат. «Неужели?» — удивился Петр, посчитав, что его разыгрывают. «Да-да», — вполне серьезно кивнул русой головой молодой широкоплечий разыскник, щеголявший курчавой бородой. «Да, того самого, геройски положившего живот свой за отчизну перед лицом татаро-монгольских орд. Вы у коллеги спросите, он подтвердит». «Сколько раз говорить?» — беззлобно откликнулся Ершат Иматович. «Лично мои предки в то время Китай громили, и гибель вашего славного прародителя непричастны». «Не обращайте внимания на них», — посоветовал еще один агентурист, подходя к Петру. «Они всегда так. Честь имею представиться поручик Стригачев Глеб Романович. Практически неофит. Раньше проходил службу в отдельном корпусе пограничной стражи. В департаменте только год. И уже целый месяц под руководством Платона Платоныча в агентурном отделе». Ашанин, в свою очередь, назвал себя, обменявшись крепким рукопожатием, испытал прилив симпатии к этому офицеру, вероятно, его ровеснику. А еще он отметил явную несуразицу в его словах. «Только год стаж в департаменте и целый месяц под крылом куратора. Подумать только». «Вообще-то удивляться нечему», — решил Ашанин. «Ты с ним знаком несколько недель, а уже, кажется, целую жизнь прожил. И, кстати, а что такое агентурный отдел?» Терпеливо дождавшись, пока процесс знакомства завершится и все рассядутся на указанные им места, Белага взял слово. «Господа, прошу внимания. С этой минуты объявляю начало ликвидации. Петр мог поклясться, что в этот момент в его темных глазах мелькнуло нечто жуткое, почти нечеловеческое. Так, наверное, вспыхивают зрачки тигра, когда он прыгает на спину буйвола, чтобы ударом мощных клыков вспороть ему загривок. Ух, одобрительно выдохнул потомок татарских завоевателей. А кого будем заарестовывать? Оружие с собой брать? Штабс-ротмистр Жилинский посмотрел на него свысока и неодобрительно покачал головой. Чиновники, дневные знакомцы Петра, улыбались снисходительно. Они-то знали причину внеурочного совещания. А Платон Платоныч, в отличие от всех их вместе взятых, располагавший всей полнотой информации, напротив, отнесся к вопросу благожелательно. «Превосходно, Мурза! Вот за что я вас уважаю, так это за четкость выражения мысли. Отвечу. Нам предстоит поймать на горячем двух японских шпионов самого высокого класса, и если повезет, размотать очень дурно пахнущий клубок. Нравится?» «Безусловно, ваше высокородие», — заулыбался Азаров, видимо, польщенный не столько возможностью поучаствовать в громком деле, а тем тоном, каким обращался к нему начальник. «Вот те раз», — опешил Петр, — «так Белага, оказывается, имеет чин статского советника. И ведь ни полслова об этом ни разу. Сколько же я про него еще не знаю?» В первый миг он почувствовал себя оскорбленным, как будто куратор, скрывавший от глупого гвардейского поручика свой настоящий статус, мог получить от этого какую-то личную выгоду. Но тут же понял, дело в другом. Белага просто не хотел излишнего официоза в отношениях. Ни с ним, ни со своими подчиненными, которые запросто величали его по имени-отчеству. И будто подслушав его мысли, поручик Стригачев, подняв руку, как на уроке, почтительно спросил: «Платон Платоныч, а контрразведчики на нас не обидятся? Могут подумать, что перетягиваем одеяло». «Я уже отвечал на точно такой же вопрос не далее, как сегодня за обедом», — терпеливо произнес Белага. «Но с тех пор обстоятельства изменились. Я побывал у Едракова. У него серьезные проблемы. Помимо инспекции нагрянула еще и кадровая комиссия. Достали из пыльного шкафа скелеты и вовсю им потрясают, так что смежникам сейчас не до шпионов». «Прошу прощения», — прогудел Евпатий Иванович. «Так эти слухи имели под собой почву?» «Какие именно слухи, уточните?» «Ну, про то, что Яндраков, будучи в охранке, подпольные типографии создавал, а потом их же и...» «И про расхищение средств на известные его императорскому величеству расходы?» — не преминул вставить Жилинский. Особая статья расхода, из которой выплачивалось вознаграждение секретным сотрудникам и производились прочие подобные траты. «Чушь!» — отрезал Белага. «Сами должны понимать, что после такого не то что на улице, на каторге можно оказаться. Запомните, друзья мои, что подчас собственный коллега-завистник для вас может стать страшнее бомбиста. Яндраков это на себе прочувствовал. Теперь у него половина отделения из донских казаков. Эдакое землячество с круговой порукой и прочими атрибутами преступного сообщества. Или рыцарского ордена. Мощный кулак получился». «А у нас разве хуже?» — тут же взвился Мурза. «Хуже», — безапелляционно ответил куратор и тут же поднял вверх открытую ладонь, пресекая полемику. «Об этом поговорим потом. Будет еще повод, а теперь необходимо разработать план ликвидации. Жилинский». «Я?» — напрягся штабс-ротмистр. «Введите вновь подключившихся к делу коллег в суть вопроса. Самое основное, прошу вас, без углубления в подробности. Посмотрим, как вам это удастся. На доклад 10 минут. Прошу вас». Белага демонстративно взглянул на часы, офицер наморщил лоб, собираясь с мыслями, затем решительно поднялся и, уперев руки в край стола, начал. «Господа, докладываю диспозицию». Он сделал паузу и обратился к одному из чиновников. «Олег Геннадьевич, попрошу вас во время доклада демонстрировать фотографические карточки. Благодарю. Итак, нам известно, что около года тому назад транзитом через Приморье в город Хабаровск прибыли два японца — торговец антиквариатом Хирото Сигемицу и сопровождающий его переводчик Акену. Прошу обратить внимание на фото, старик это Сигемицу. За короткое время им удалось посетить практически все влиятельные семейства. Их буквально передавали из рук в руки, снабжали рекомендациями и оказывали протекцию. Ну и, естественно, приобретали предметы японского искусства. а кое-кто с помощью врачевательного мастерства молодого переводчика излечился от некоторых болезней. — Прошу прощения, — поднял руку татарин Азаров. — Это иглоукалывание, да? — Да, — недовольно ответил Жилинский. — А еще некие отвары и, как нам известно, снадобья наркотического свойства. — А какие именно? — заинтересовался поручик Стригачев, но докладчик осек его довольно грубо. — В данную минуту это не важно. — Я бы попросил не перебивать меня, господа. Далее. Помимо Хабаровска и крепости Владивосток, они посетили город Омск, Иркутск, Нижнеудинск, затем в марте сего года вернулись в Японию. Пробыв там месяц, опять появились в Приморье и без задержек по Транссибирской магистрали добрались до столицы. Здесь за короткое время они успели свести знакомство с богатыми коллекционерами и постепенно, ступенька за ступенькой, поднялись до самых сливок столичного общества. Не далее, как в начале текущего месяца, они были приняты у сенатора Хлебцова-Стрешнева. Неделю тому назад приглашались к князю Шелепову для частного показа своей коллекции. С некоторых пор переводчик Акено — частый гость у вдовы обер-прокурора Пермякина. Находящиеся за столом мужчины, понимающе переглянулись. А дородные ценительницы экзотики в столице ходили весьма пикантные слухи. «Примечательно», — говорил между тем Жилинский, «что местом своего обитания они выбрали отель при японском посольстве на французской набережной. Там обычно поселяют важных персон, прибывающих по государственным делам, или как минимум лиц значительных». «Ничего особенного», — не выдержал Азаров. «Чтобы вести дела с элитой, они должны соответствовать уровню». «Но я же просил, Иршат Иматович», — нервно проговорил штабс-ротмистр. «У меня нет времени отвлекаться». «Действительно, господа», — поддержал его Белага. «У нашего коллеги осталось всего 5 минут. Продолжайте, прошу вас». На чем я остановился? Ах да, проживание при посольстве — это косвенный признак причастности к государственным органам. Но, может быть, и нет, слишком заметно, откровенно. Но если вспомнить восточное коварство и извращенный ум, то можно предположить. «Давайте дальше, не то вы и себя, и нас запутаете», — махнул рукой Белага. «Есть. То, что я доложил ранее, — верхушка. От наших коллег из Хабаровска и Иркутска поступили сигналы, что означенные японцы под прикрытием торговой деятельности занимаются шпионством. Конкретных данных нет, опять только признаки. Но собранные воедино они позволяют предположить, что Сигемицу и Акено — лазутчики. Также их появление в городах связывают со смертями некоторых соотечественников. Все погибшие убиты странным образом, а затем лишены правой ступни». «Как?» — опять не выдержал горячий татарин. «Их под пояс клали?» «Путем отрубания оной конечности», — пояснил Жилинский, почти с ненавистью уставившись на Мурзу. «Мы склонны считать, что таким образом шпионы заметают следы, хотят что-то скрыть от российского правосудия, нечто, позволяющее при осмотре трупа провести ненужные параллели. Наколка, клеймо или другой знак». Петр, наблюдавший за сыщиком, не мог не отметить, что, озвучивая рожденную куратором версию, тот непроизвольно попытался скопировать и его интонацию, и манеру построения фраз. «Вах!» — удивленно выдохнул Азаров и тут же осекся. «Ладно, молчу, молчу». «Все, господин Жилинский, время вышло», — сказал Белага, хлопнув в ладоши. «Весьма хорошо. Несмотря на помехи со стороны коллег, вы довели им основную суть дела. Личный совет — тренируйте выдержку, вы слишком обидчивы. На этом могут сыграть когда-нибудь ваши враги». «Спасибо, Платон Платоныч». «Пожалуйста. Теперь переходим к деталям. Во-первых, помимо интересующих нас господ, в столице ныне целый съезд видных японцев. Генералы, дипломаты. Сегодня ожидается даже личный представитель императора Мацухито. Это не для распространения, господа, сами понимаете. Но вот вам вопрос. Что это может значить?» «Да, Евпатий Иванович?» «Я полагаю, не вставая со своего места, проговорил богатырь, что Министерство иностранных дел вновь готовится пойти на уступки. Интересно, что отдадут на этот раз?» «Ход мысли верный», — одобрил куратор, «особенно если учесть, что прибудет не кто-нибудь, а сам господин Таро Кацура, бывший премьер-министр и мастер решения скользких вопросов. Завтра, нет, уже сегодня, я буду точно знать, чем это нам грозит. Но ясно одно — нужно торопиться, иначе вновь станем отпускать японских шпионов и возвращать им секретные блокноты, извиняясь и кланяясь». «А что, было такое?» — невинно поинтересовался Азаров. Видимо, он занимал в команде Белага такое положение, что мог себе позволить перебить даже шефа. Или просто от природы был неисправимо бесцеремонный и любознательный. Такие люди встречаются. Если они представляют ценность, то упертые в дисциплину начальники их терпят, безрезультатно пытаясь ставить на место, и в итоге приобретают со временем нервный тик. Но Платон Платоныч, как видно, к данной категории не относился. «Хороший вопрос», — сказал он. «Да, Мурза, такое действительно имело место быть. Когда 2 года назад подписывали с японцами второе по счету секретное соглашение о разделе сфер влияния в Маньчжурии. Подробности нужны?» «Не стоит, Платон Платоныч. Я все понял», — замахал руками татарин. «Просто хотел ясность нести. Да, ситуация-то патовая». «Вот-вот», — согласился Белага. «Именно так, господа, патовая». «Простите за такие слова, Платон Платоныч», — хитро усмехнулся Азаров. «Но я не могу поверить, чтобы вы собрали нас здесь только для того, чтобы на этой грустной ноте отпустить по домам. Слово сказано — ликвидация. У нас определенно туз припрятан в рукаве, и не один. Я мыслю, что вы нашли способ прижать этих пожирателей сырой рыбы». «Эки вы оптимист», — усмехнулся Белага. «Ну ладно, вот вам тот самый туз. Стажер Ашанин». «Я?» — Петр вскочил на ноги и принял строевую стойку, еще не успев толком сообразить, что назвали именно его фамилию. Уж очень она непривычно звучала в сочетании со словом «стажер». «Что вы можете добавить по поводу?» 7 пар глаз устремились на него с разным выражением, в основном выжидательно. Жилинский почему-то смотрел с легким оттенком неприязни. Зато богатырь Евпатий Иванович дружелюбно улыбнулся, а его антагонист Мурза Азаров вновь сказал свое «вах». Не то одобрительно, не то удивленно. Куратор, откинувшись на высокую прямую спинку стула, взирал на подопечного доброжелательно. Он даже подмигнул едва заметно, словно подбадривая, подстегивая его. И Петр Алексеевич Ашанин, с отличием окончивший одно из самых престижных военных учебных заведений и недавно сдавший вступительные испытания на курсы ОКЖ, понял, что если он сейчас не сможет ответить достойно, то очень подведет своего куратора или наставника или старшего товарища. Кто же он для него все-таки? В общем, он весьма огорчит статского советника Белага, вопреки всем существующим нормам, пригласившего поручика на секретное рабочее совещание. Такой экзамен провалить нельзя. «Как построить свой рапорт?» — в панике подумал он, а затем быстро перебрал в памяти манеру и особенности лексики предыдущего докладчика. Не зря же Платон Платоныч дал ему такую подсказку, но Петр вдруг понял, что не сможет говорить, как Жилинский. Не потому, что тот был недосягаемо блестящим оратором, а просто ему совершенно не понравилось, как именно штабс-ротмистр преподносит информацию. Собравшись с мыслями, Петр хотел было начать так. «Прошу меня простить, господа, я не знаком с делом розыска, но если вам интересно знать то, что знаю я, то вполне уместное начало речи, учитывая ситуацию». И тут он отчего-то вспомнил своего кузена. Однажды Яков Кречетников, тогда еще молодой подпоручик, сказал ему, юнкеру столичного пехотного училища: «Знаешь, месье Пьер, что самое глупое и ненормальное в беседе?» «Что?» «Извиняться, если ты ни в чем не виноват». «Так трудно это не делать, но зато как закаляется характер, если тебе удается перешагнуть через эту жалкую привычку». Казалось почти мистическим сопоставлением, что именно Кречетников, служивший на другом краю света, начал разработку этих японских отрубателей ног. Знает ли он, что его двоюродный брат, формально не являясь жандармом, уже делает с ним одно дело? Петр решительно шагнул к столу и попросил у Олега Геннадьевича стопку фотографических карточек, быстро их перелистал, нашел нужную, остальные отложил в сторону. «Прошу внимания, господа», — сказал он, демонстрируя всем снимок, сделанный с умелого карандашного рисунка. На нем был изображен угрюмый субъект в странных темных очках на сломанном носу. Итак, этот человек попал в поле зрения наружного наблюдения петербургского КРО несколько дней назад в связи с конспиративным посещением японского посольства по адресу Французская набережная, дом 14. Посещение было единичным. Установить личность объекта не удалось. НЗИ. не заслуживает интереса. Так написано в пояснительной записке. Он докладывал, не сверяясь с текстом, спокойно и гладко, потому что слова единожды прочитанного кураторского документа намертво врезались в память. Теперь предстояло перейти к главному. Человек, изображенный на фотографии, Иван Феоктистович Вишневский, мой сослуживец, бывший сослуживец, точнее, капитан лейб-гвардии Измайловского полка, командир 12-й роты. В настоящее время личный состав полка находится в красносельских лагерях, за исключением указанного мной подразделения, оставленного нести караульную и внутреннюю службу в месте постоянной дислокации. Он оглядел присутствующих. Его слушали внимательно, никто не собирался задавать уточняющих вопросов. И тогда он продолжил. Вишневский участвовал в японской кампании, попал в плен, содержался в лагере. О его пребывании там лично мне мало что известно, кроме слухов. В полку говорят про неоднократные попытки его к бегству, бунт, поднятый против лагерной охраны из-за жестокого обращения и так далее. «Ерунда!» — тут же вмешался неугомонный Азаров. «Мне доводилось общаться с военнопленными, вернувшимися из Японии. Практически все они утверждают, что с ними обращались отлично и очень гуманно. Для нижних чинов были даже открыты специальные школы, где их учили русской грамоте. Видимо, таким образом наши враги пытались показать, насколько они цивилизованы». «Не все так лучезарно, дорогой Бурза», — сказал Белага. «Случаи жестокости тоже имели место. Правда, не в таких масштабах, как рисовали нам газеты, но в любом случае нахождение в плену, по-видимому, бесследно для нашего капитана не закончилось. Ведь так, Петр Алексеевич?» «Совершенно верно. Вернувшись в Россию, в 1907 году он был восстановлен в правах и вновь поступил на службу в лейб-гвардии Измайловский полк. Все, кто его знал раньше, отмечали изменения, произошедшие с личностью этого человека. Он стал как-то беспричинно груб, невыдержан и агрессивен. Что не помешало ему стать командиром роты, потому что в вопросах службы надо отдать должное Вишневский дока. Не женат, слывет юбочником, буквально помешан на блондинках». «Мария Леонидовна тоже блондинка», — промелькнула резкая, как ожог, мысль, но Ашанин тут же загнал ее в самый дальний уголок сознания. О дочери профессора Бахтина и ее связи с Вишневским он решил не упоминать сегодня ни под каким видом, поэтому, не сбившись ни на секунду, он спокойно продолжил. «Вишневский много пьет, но предпочитает это делать дома, в одиночку. В карты играет очень осторожно и никогда не заигрывается, друзей как таковых не имеет, а личность его, пожалуй, все». «Неплохо. Специально готовились?» — пробасил Евпатий Иванович. «А в чем соль?» «С вашего позволения, я еще не закончил», — сказал Ашанин. «Дело в том, что я припомнил один любопытный эпизод. Он может иметь значение». «Сейчас все может иметь значение», — произнес Белага. «Это касается правой ноги вашего бывшего сослуживца, не так ли?» «Откуда он узнал?» — удивленно подумал Петр и ответил. «Именно так, Платон Платоныч. Дело в том, что однажды, будучи дежурным по полку, я вынужден был разбирать безобразное происшествие. Тот день так и остался бы в памяти, как еще одна муторная и нескончаемая вереница обходов, проверок, караула и столовой, приема докладов от унтер-офицеров, ответственных за порядок в батальонных и ротных помещениях, подписание каких-то бумаг на вывоз мусора и завоз щебенки на территорию плаца, если бы не один случай. В армии вообще, а в гвардейском полку тем паче, очень редко случалось, чтобы избитый офицером солдат, вместо того, чтобы заползти в темный угол и там зализывать раны или пойти на конюшню и повеситься, являлся в помещение дежурного по полку и сходу заявлял: «Так вот, покалечили меня, ваша благородь, как и есть покалечили». Он стоял в дверном проеме, держась за косяк окровавленной рукой. Гимнастерка висела клочьями. Его лицо напоминало сырой бифштекс, а на месте левого глаза вспух синий култырь размером с яблоко. За спиной у рядового испуганно и неумело переминался караульный. Один из тех, кто должен костьми лечь у входа в дежурку, но не допустить туда посторонних. «Что?» — опешил поручик Ашанин. Он только что телефонировал генерал-майору Киселевскому, что вечерняя поверка личного состава проведена. Все налицо, отбой по распорядку. Теперь нижние чины под руководством унтер-офицеров и вахмистров должны как раз читать вечернюю молитву в казармах и готовиться ко сну. Откуда взялся этот боец? Петр застегнул верхнюю пуговицу и поднялся из-за рабочего стола, за который он присел в надежде почитать легкий романчик и выпить чаю. — Что ты сказал? — Покалечили меня! — слабым голосом отозвался боец, видимо, осознав, что совершил ошибку, и его сейчас отправят на гарнизонную гауптвахту. — Сапогами тяжелыми по тулову били, теперь внутрях булькает что-то. — Так ты! — Ашанин ткнул пальцем в караульного. — Бегом за медиком. Пусть с акваяжем и санитарами сюда. — Скажешь, что приказ дежурного по полку. — Есть. Сапоги рядового загрохотали прочь. — Садись. Петр передвинул табурет и помог жалобщику усесться на него. — Рассказывай. Долго упрашивать не пришлось. Оказалось, что рядовой 12-й роты Иван Коровин служил денщиком у капитана Вишневского. Такой чести он удостоился недавно. И вот беда, не знал, что этот офицер, в отличие от остальных, никогда не позволяет снимать с себя сапоги. — А сегодня их высокоблагородь явились на веселе, да и упали у порога квартиры, — рассказывал рядовой, судорожно всхлипывая и постоянно оглядываясь через плечо. — Потом поднялись, значит, подошли к шкафу, выпили еще рюмку, да и рухнули замертво. Я как раз вечерний самовар приготовил, испугался. Ну, нетерпеливо прикрикнул Петр. Он видел, что денщик держится из последних сил. Еще чуть-чуть, и случится истерика и обморок. Ну, я их на кровать-то и перенес. Стал раздевать, чтобы они, значит, мундирчик не испачкали, только сапог на себя потянул. Они как вскочут, как закричат на меня, дескать, подлец. Я же тебе говорил, никогда с меня сапоги-то не стягивать. Они мне такого не говорили, ваша высокобродь. Не говорили, Христом Богом клянусь. — А почему ты ко мне побежал, а? — вдруг спросил Петр. — Так это, ваша благородь, известно же, что вы с палкой не в ладах. Заступитесь, ваша благородь, Христом Богом прошу. Поручик чертыхнулся сквозь зубы. Он знал, что примерно такой же случай произошел недавно в московском драгунском полку. Там какой-то нижний чин случайно плеснул под ноги офицеру помои, за что потерял несколько зубов. Все бы кончилось тихо, мирно, не попытайся солдат доискаться правды у полкового командира. Теперь, говорят, служит где-то под Кяхтой, в Читинской губернии. Что же делать? Значит так, слушай меня внимательно, рядовой Коровин. Ты чистил конюшню, и тебя легнул конь по кличке Бек. Он всех легает, понял? — Понял, — съежившись и чуть не плача, прошептал боец. Прибежал запыхавшийся полковой врач, милейший человек, настоящий подвижник, покупавший солдатам лекарства за свой счет, и с ним два санитара из нестроевой команды. Бойцы притащили брезентовые носилки и теперь переминались у входа, с любопытством заглядывая в дежурку. «Ой, батюшки!» — всплеснул руками Эскулап. «Это вы его так, голубчик? Ай-яй-яй, как не стыдно!» «Да что вы!» — Петр даже не обиделся, настолько нелепо было это обвинение. Все знали, что поручик Ашанин никогда не поднимал руки на солдат. «Да что вы, право! Это же я вас вызвал для оказания помощи этому несчастному. По-моему, его лошадь легнула. Так, солдат?» «Да, да, лошадка. «Будь она неладна!» — с готовностью подтвердил Иван Коровин. Когда санитары унесли пострадавшего в лазарет, Петр отправился на квартиру к капитану Вишневскому. Тот встретил дежурного по полку в крахмальном нижнем белье и домашних пушистых тапочках. Сквозь гульфик новых белых кальсон проглядывали черные курчавые волосы. В одной руке герой японской компании сжимал обнаженную саблю, в другой — бутылку дешевой рублевой водки. Одного взгляда на него хватило, чтобы понять, Он уже перешагнул сегодня границу того состояния, где умирает рассудок и прекращают действовать последние нравственные запреты. Но странно, двигался капитан уверенно и даже смог четко сфокусировать на вошедшем страшные неживые глаза. — О! — сказал Вишневский деревянным голосом. — Чистоплюй! Тебе какого хера? Дежурный по лейб-гвардии Измайловскому полку поручик Ашанин, — представился Петр, а потом с локтя коротким резким ударом отправил негодяя на пол. Вошел в квартиру, запер за собой дверь и первым делом обошел все комнаты. Нет ли где свидетелей происшедшего здесь солдатом Коровиным несчастья? Как и ожидалось, не было. В трехкомнатной холостяцкой берлоге воняло табачным и алкогольным перегаром. На кухне попыхивал пузатый тульский самовар. Там же валялись мокрые, пахнущие мочой кальсоны Вишневского. Видимо, как раз перед приходом поручика он нашел в себе силы переодеться. Испытывая смесь отвращения и злости, Петр, прихватив полный ковш воды, вернулся в коридор, плеснул в лицо недвижного хозяина квартиры и, пересилив себя, жестко растер ему уши. Вишневский очнулся мгновенно, стал шарить по полу в поисках сабли, с ненавистью таращась на нежданного и ненавистного гостя. — Лежи, скотина, и не вставай! — негромко и яростно проговорил Петр. — Завтра, если захочешь, пришлешь ко мне секундантов. А если до вечера их не будет, то изволь оформить перевод рядового Коровина на мою роту и выплатить ему 100 рублей на лечение. Понял меня? Поймав мутный, исполненный невыразимой злобой взгляд, Петр повторил громче. — Ты понял меня, животное? Видит Бог, я очень хочу, чтобы ты все-таки прислал секундантов. Честь имею. Это был единственный выход. Докладывать по команде нельзя. Командир полка, разумеется, выразит признательность и назначит расследование. В ходе него выяснится, что избитый рядовой никаких претензий к офицеру не имеет, а, напротив, весьма благодарен за науку и вообще сам во всем виноват и просит перевести его куда подальше. А офицерское сообщество навсегда исключит правдолюбивого поручика Белоручку из списка почета, объявив бессрочный бойкот. Так что он поступил совершенно правильно. Вот если бы в тот день Петр еще догадался осмотреть его ступни. Дуэли к его огорчению не последовало. Иван Коровин, перемещенный в третью роту, служил исправно, и к демобилизации заработал ефрейторское звание. К разговору о том случае они никогда не возвращались. В полку про него тоже не знали, а капитан Вишневский, встречаясь с Петром Алексеевичем, старательно смотрел в сторону и костенел лицом. Но своего реванша он все-таки дождался. Недавно в зале офицерского собрания. Возможно, не вступись Ашанин за избитого солдата, не пришлось бы переживать и того позора, когда прозвучала фраза «Среди нас жандарм!» и сотня гневно осуждающих взглядов сошлась на его вспыхнувшем лице. Лейб-гвардии ефрейтора Ивана Коровина уволили в запас год тому назад. Уже будучи гражданским человеком, он робко постучался в дверь квартиры поручика Ашанина, чтобы поблагодарить его. А когда выяснил от денщика, что их благородие уехали в город, оставил красивую перевязанную лентой коробочку и торопливую безграмотную записку. «Спасибо, ваше благородие, за мое спасение. Дай вам, боженька, всего». В коробочке оказался очень дорогой серебряный портсигар с его Петра монограммой, точно такой же, как на подаренных отцом часах. Как ефрейтор смог добыть ее оттиск, оставалось загадкой. Но об этом, обо всем Петр, само собой, рассказывать собравшимся в тактическом классе людям не стал, ограничился сухим изложением фактов. Так что капитану Вишневскому определенно есть от чего скрывать свою ногу. Замечу, что ни в общей бане, ни в купальнях в Красносельских озерах он замечен не был. «Признак!» — хлопнул по столу Азаров, отчего игрушечный автомобильчик на ближайшей улице подпрыгнул. «Это, господа, всем признаком признак!» «К сожалению, ни у нас, ни в ГЖУ ничего нет на Вишневского, кроме филерской зарисовки, домыслов и неясных догадок», — осудил его пыл Белага. — Он гвардеец, герой войны. На груди немалый иконостас. Как только возьмем его военные взвоют, репортеры подхватят, Как так охранка совсем распоясалась, заслуженных граждан обижают? Ну-с, господа сатрапы, душители свободы. Какие будут предложения? Помолчали, подумали. Некая мысль определенно витала в воздухе. Но никто не решался ее озвучить. Белага ждал. «Да, задачка», — задумчиво протянул праправнук Евпатий Калаврата. Он никому конкретно не обращался. Так озвучивал собственное мнение. «А может, мы его украдем потихоньку? Под видом злых разбойников, а что? Случались прецеденты?» «Я поддерживаю», — тут же поднял руку Иршат Иматович. «Я с боярином пойду». «И никаких согласований с жандармерией», — сказал Жилинский, играя желваками. «Сами все тихо сделаем. Все равно ведь дело до суда не дойдет. Предъявить-то нечего». «У меня фотографическая камера наготове», — подал голос младший чиновник для поручений и тряхнул объемистый саквояж. «Сниму его правую ногу во всех видах. Разрешите и мне с вами», — скромно напомнил о себе поручик Стригачев. Он очень хотел быть полезным коллегам и даже привстал со своего места, чтобы на него обратили внимание, не забыли. «Я связывать хорошо умею. Наловчился на контрабандистах в свое время». «Не, — покачал боярин русой головой, — надо кого-то на прикрытие оставить. Пусть молодые нам спину берегут. Видимость работы в отделении создают. Правильно я мыслю, Платон Платоныч? Пускай остаются». «Мы полноправные члены агентурного отдела», — прошептал Антон Павлович. «Что за разделение на стариков и молодых? Что за омерзительная дискриминация?» «Не дискриминация, а профессиональный ценз», — явно кому-то подражая, отрезал Жилинский. «Право участия в активных мероприятиях нужно заслужить. Вот когда завербуете своего 10-го агента». Белага, не вмешиваясь, смотрел на подчиненных, и в его черных глазах тлели искорки одобрения. Про Ашанина, казалось, забыли. Он молча стоял у стола, пока все остальные обсуждали совершенно незаконные и невозможные с точки зрения уголовного уложения действия. Горько чувствовать себя лишним, чувствовать себя использованной вещью, чем-то вроде граммофонной пластинки. «А что ты хотел?» — подумал он. «Почести и восхвалений, аплодисментов». Петр со злостью сжал зубы. Да, именно этого ему и хотелось, а еще оказаться не у стола, а за этим столом, усесться на высокий строгий стул с прямой спиной. Самолюбие выло и царапало где-то за ребрами. И будто услышав эти звуки, поручик Стригачев, оказавшийся ближе всех, тронул его за рукав и сказал: «Что ж вы стоите, Петр Алексеевич? Или вам еще есть что сказать? Садитесь рядом со мной. Тут как раз место свободно». Петр молча уселся, ударившись бедром о край стола и чувствуя себя неловко. Стул оказался совсем не таким удобным, каким казался по внешнему виду. Жесткий, со слишком прямой спинкой. Он поерзал, потом догадался положить предплечье на край столешницы и, о чудо, нашел вдруг удобное положение. Видимо, оно возникает от чувства сопричастности. Это как электрический ток, бегущий по проводам. Пронеслась в мозгу неясная мысль. Петр решил обдумать ее позднее и взглянул в сторону куратора, поймал его короткий одобрительный кивок. Он адресовался поручику, хотя статский советник Белага смотрел совсем в другую сторону. Местное время 3:20. Три легкие двуконные пролетки мчались по улицам и проспектам спящей столицы империи. Опытные возницы правили экипажами так, что они шли друг за другом на равном удалении, сохраняя единую скорость. Городовые, дежурившие на перекрестках, и не думали останавливать процессию. На облучке, рядом с правившим первым экипажем Павлухой, восседал грузный и преисполненный важности жандармский унтер-офицер в полном мундире и при трехлинейке. Так они миновали Биржевой мост и через одноименную набережную вышли к Николаевскому мосту. «Мимо Благовещенского собора напрямую не поедем», — крикнул Белага в спину кучеру. «Там вздумали мостовую переложить. Кругом рогатки и горы щебня. Сворачивай на Галерную, а потом дуй по Алексеевской». «Угу», — По своему обыкновению, не оборачиваясь, промычал без языки Павлуха, дав понять, что ему все ясно. А потом началась сюрреалистическая гонка мимо дремлющих каменных домов и темных витрин, уставших за день магазинов, мимо угадывающихся на фоне северного неба церковных куполов и никогда не спящих шумных рестораций. Иногда, проезжая улицы с неисправными, тусклыми или слишком редкими фонарями, кортеж нырял в густую тень, и слышались только дробный стук копыт по каменной мостовой и скрип рессор. И тогда лишь тусклый свет луны играл на металлических деталях и на покрытых блестящим лаком отполированных боках пролеток. Если вдруг на пути в такие моменты встречался мост через канал, он угадывался только по запаху тины и тому особому ощущению, что возникает, когда проезжаешь над пустотой. Извозчики в такие моменты, не сговариваясь, придерживали лошадей и заставляли их переходить на неспешную рысцу. Но вот впереди нарастало желтое колеблющееся световое марево от газовых фонарей или белое и яркое от электрических, и вновь длинные ременные вожжи понуждали конные двойки перейти на размашистый походный аллюр. Со стороны это, должно быть, выглядело красиво и внушительно, но для поручика Ашанина все ощущения сегодняшней ночи являлись лишь продолжением наполненного жутью и безнадежностью прошедшего дня. В тяжелой уставшей голове хаос и сумятица. Он мельком взглянул направо и увидел то, что ожидал. Белага, рассевшийся на кожаном диванчике пролетки, пребывал в превосходном расположении духа и с любознательностью оглядывая проплывающие мимо темные фасады, даже что-то насвистывал себе под нос. У его ног спал старый бульдог, слишком привычный к частым поездкам, чтобы обращать внимание на потряхивание экипажа и звонкий цокот лошадиных подков. Они проезжали мимо Екатерининского канала, когда поднявшийся вдруг ветер швырнул в лицо Петра вонь тухлой рыбы и еще чего-то сладковато-гнилостного, напоминающего... «Господи!» — подумал он, зажимая рот ладонью. Перед его внутренним взором вдруг отчетливо встала та мертвая седенькая старушка из подвала господина Зибермана и простой жестяной таз на полу. Во рту разлился вкус желчи. «Мне что-то нехорошо, Платон Платоныч», — сказал Петр, стыдясь и злясь на себя за эту слабость. «Павлуха, останови», — приказал куратор, не став ничего уточнять и переспрашивать. Поручик был благодарен ему за это. Они вышли из пролетки вместе и, пройдя бок о бок несколько шагов, встали лицом к теплому, ласковому летнему ветру. Вот только поручик сейчас предпочел бы оказаться где-нибудь там, где ледяная метель заставляет щурить глаза, где можно дышать полной грудью, где воздух свежий и не испорченный миазмами столицы. «Что случилось, шеф?» От второго экипажа к ним торопливо направлялся обеспокоенный Азаров. «Все в порядке, Мурза. Можете тоже размять ноги», — спокойно ответил куратор. «И в самом деле, а то это ночная скачка, кого угодно доконает». Татарин вернулся обратно и закурил, укрывшись за бортом экипажа. «А почему вы называете его Мурза?» — спросил Петр с облегчением, чувствуя, что тошнота отступает так же резко, как и пришла. — Он что, и вправду Мурза? — А вы как думали? — усмехнулся Белага. — Одно из условий поступления в политическую полицию — потомственное дворянство. Так что господин Азаров — самделишный потомок татарских князей, принявший христианство еще при Екатерине Великой. А Евпатий Иванович, кстати, происходит из древнего боярского рода. Может быть, что и не лукавит насчет легендарного Калаврата. Кто же проверит теперь? — Действительно, — согласился Петр. — Пройдемся, — решил куратор и, махнув рукой кучеру, неторопливым шагом направился по Садовой мимо тускло освещенных арок Никольского рынка. — Знаете, как называется такое время, Петр Алексеевич? — вдруг спросил он и сам же ответил. — Час волка. То есть время приблизительно от часу ночи до рассвета, если астрономически. Я этого не знал. Неудивительно. Зачем современному молодому человеку знать такие глупости? Сказал Белага. И было непонятно, подшучивает ли он над своим спутником или говорит искренне. А вот многомудрые психологи утверждают, что час волка — это время, когда человек остается наедине с собой, и никто ему не мешает заглянуть в собственную душу. — Иногда это бывает опасно, — усмехнулся Петр, — если верить тем же самым психологам. — Я не говорил, что это приятное и безопасное времяпровождение. Но что может сказать о море пловец, если ни разу не погружался под воду? Можно, разумеется, не всплыть обратно, но это уже вопрос иного рода. Вопрос везения или судьбы? А нет никакой судьбы, Петр Алексеевич. Белага не смотрел на него, но поручик знал, что он каким-то образом наблюдает за ним. Нет судьбы. Есть здесь и сейчас, и прошлое. А будущее мы сами себе выбираем и строим. Неужели вы думаете, что ваше желание служить в жандармерии предначертано заранее? Нет. Вы могли избрать тысячу путей, но выбрали именно этот. Сами. Страшно? О чем вы? Знать будущее. Страшно? За секунду в голове Петра промелькнуло тысяча мыслей, и основная из них — «Но я же ничего такого не знаю», — постоянно пересекалась с другими. «Зато он думает, что ты знаешь. Можно ли назвать то, что ты чувствуешь, знанием?» «О чем вы?» — повторил он вновь. «Это был философский вопрос, друг мой». Платон Платоныч рассматривал уходящую вдаль полоску трамвайных рельсов, блестящих в электрическом свете, словно два серебряных луча. «Только представьте человека, которому доступно видение будущего. Он несчастен, потому что не сможет его изменить. А если сможет, то какое же это будущее? Вы со мной согласны?» «Нет», — ответил Петр, — «но это тоже вопрос философского свойства». «Отлично», — оживился Белага и впервые за время их странной прогулки взглянул в лицо поручику. «Отлично то, что вы не поддаетесь и имеете силу отстаивать свое мнение. Это как раз качество тех, кто не полагается на волю слепого Фатума. А как вы относитесь к божественному провидению?» «А судьба и провидение не одно и то же?» Белага искоса взглянул на спутника и почесал свой великолепный аристократический нос. «Что?» — спросил Петр. «Разве я сказал глупость?» «Сразу видно, что вы учились в юнкерском училище. Богословие прогуливали, небось?» «Случалось и такое», — не стал скрывать поручик. «А еще книжки почитывали под партой и донимали милейшего иерея глупыми вопросами. Что есть плотский грех? И что такое «плодитесь и размножайтесь»? Его преподобие отец Кирилл терпение было ангельского, но даже его надолго не хватало. Так разве судьба и Божья воля не одно и то же?» «Священники утверждают, что нет. А Библия говорит, что прежде чем Бог начал создавать мир, он уже знал, чем все завершится. Все происходящее помещено в план творения. В этом они сходятся. А по поводу судьбы, кто во что горазд?» «Неужели так все запутано?» «А то. 2000 лет лучшие умы спорят, бьются до крови, сжигают оппонентов на кострах, проклинают и отлучают от церкви, а воз и ныне там. Сколько конфессий, столько и мнений. Подумайте об этом как-нибудь на досуге. Договорились?» Петр отчетливо понимал, что куратор, развлекаясь отвлеченными разговорами, преследует какие-то свои неявные цели. Прощупывает, изучает своего спутника, оценивает его. Так за беседой они прошли Никольский рынок и оказались на пересечении одноименного проспекта с Садовой улицей. Отсюда до Измайловской слободы уже рукой подать. Осталось пересечь мост через реку Фонтанку, и вот они, родимые, да изжоги знакомые ротные улицы. «Я сейчас», — сказал куратор и быстрым шагом направился куда-то в темноту. Послышался призывный свист, и к нему вышел некто в сером, а потом еще один, еще. Петр насчитал 4 человек. Ни лиц, ни каких-либо особых деталей одежды не разглядеть. Недолго пошептавшись с ними, Белага вернулся на освещенный фонарями тротуар, неторопливо и призывно махнул рукой в сторону оставшихся пролеток. Поручик не стал задавать никаких вопросов, и так понял. случилось нечто незапланированное. Когда вокруг Белага сомкнулось кольцо обеспокоенных агентуристов, он подтвердил это опасение. «Так, друзья мои, агенты наружного наблюдения, представленные сегодня к объекту Склизкий, он же капитан Вишневский, доложили, что означенное лицо около часа тому назад выехало в город. А по пустым улицам преследовать конного офицера на пролетках филеры, само собой, не стали. Это все равно, что бежать за ним с транспарантом из наружки — незадача». «Что это может значить?» — спросил Жилинский. «Не знаю, что угодно. Но мы будем предполагать худшее, господа. То есть то, что он отправился на явку с японцами». «А значит, жить ему, может быть, осталось недолго», — вставил Азаров. «Найдем потом очередной безногий труп в канаве». «Так, господа, планы меняются», — воскликнул Белага. «У нас появился шанс прихватить япошек на горячем». Он с усмешкой обернулся к Ашанину. «Что скажете, Петр Алексеевич, судьба или случай?» Местное время 4:45. Пролетка, управляемая Павлухой, выехала на никогда не спящий, залитый электрическим светом Невский проспект. Легенду и гордость столицы. «Теперь вы понимаете, Петр Алексеевич, как важно на ликвидацию выходить во всеоружии?» — спросил куратор. «Если бы мы отправились к вашему другу Вишневскому вдвоем, то оказались в крайне щекотливом положении, вы не находите?» «Вообще-то он не находил». То есть просто не понимал, о чем говорит Белага. Голова болела, дико хотелось спать. Краем сознания Петр еще фиксировал окружающую деятельность, но адекватно оценивать ее уже не мог. Сказалось накопившееся напряжение последних дней. Вся эта череда событий, встреч, знакомств, разговоров, открытий. Да еще маэстро Вагнер, угостивший его крепким ударом деревянной палки по черепу. Шишка до сих пор подергивалась и пульсировала, напоминая о суровом немце. «Надеюсь, две другие группы окажутся более удачливы, чем мы». «О чем он говорит?» — тупо подумал Петр. «Ах, да, конечно». Узнав, что объект Склизкий покинул расположение лейб-гвардии Измайловского полка, статский советник Белага принял решение разделить подчиненных. Город условно нарезали на сектора, и все получили кусок разыскного пирога. Филеры, ранее задействованные для наблюдения за местом проживания капитана Вишневского, были перенацелены на его активный поиск в пределах ночного Петербурга. «При обнаружении тотчас заходите в любой доходный дом и требуйте у швейцара телефонный аппарат», — инструктировал Белага. «Они сейчас в каждой парадной поставлены. Сообщайте дежурному по отделу, он в курсе ситуации. Вопросы?» «При контактах Склизкого с третьими лицами что делать?» «Наплевать. Никаких ненужных записей. Не теряйте время. Упустите основного клиента, башку оторву. А теперь вперед, орлы! Действуйте, злодействуйте!» Филеры разбежались, разъехались, растворились среди тысяч раз исхоженных ими улиц и улочек, уже охваченные мутным северным рассветом. «А мы проверим, как работает ваша интуиция», — сказал Белага, буквально встаскивая своего спутника в пролетку. «Помните, о чем мы недавно говорили?» «Угу, логическая интуиция или интуитивная логика?» — вяло отреагировал Петр. «Сим победиши». «Совершенно верно. Павлуха, а повози-ка ты нас, братец, по городу». И вот они уже несколько часов колесят по улицам столицы, коляска мягко покачивается на превосходных рессорах, убаюкивает, а дивные подушки так уютные и упруги. А если вытянуть ноги вперед, уперев их в специально для этого приспособленный поребрик, то становится даже удобно, и голова сама собой клонится на грудь. Экипаж останавливается, но это совсем не мешает блаженной дреме, повисшей на веках пудовыми гирями. «Скажи, служивый, не проезжал ли мимо тебя одинокий офицер на лошади?» Белага в сотый, наверное, раз опрашивает городовых. Эти ребята будто истуканы, стоят всю ночь напролет на каждом перекрестке. Иногда пускают в ход свисток, если замечают непорядок, но в основном перетаптываются на месте в ожидании смены. «Не могу знать!» Городовой, узрев на облучке рядом с кучером вооруженного жандармского унтера, предпочитает отвечать бородатому пассажиру энергично и внятно. «Не могу знать! По елику только заступил на пост!» и вновь бесконечное кружение по улицам и проспектам. Лошадь он не бросит, значит, должен где-нибудь ее привязать. Эй, Павлуха, ты глазастый? Видишь лошадь, мычи. Угу, согласно отвечает кучер. И опять остановка на перекрестке, и опять... Ну-ка, служивый, не было ли здесь офицера на лошади? Нет, не кавалергард, пехотный офицер. Да не спрашивайте вы его, Платон Платоныч. Петр будто сквозь шум моря услышал собственный голос. Он говорил тихо, едва слышно. Вишневский уже сделал свое дело. «Он встретился с японцами?» — тут же спросил Белага. «Да». Ответ дался с великим трудом. Перед глазами рябило от неясных, быстро сменяющихся образов. «Он убил их обоих. Не ищите его». Платон Платоныч набрал воздуха в грудь и медленно выцедил его сквозь зубы. Затем очень осторожно, словно боясь спугнуть, прошептал. «Где трупы? Мы сможем их найти. Где сам Вишневский?» Бесполезно. Петр уже провалился в глубокий сон без сновидений. Тонкая ниточка слюны протянулась из уголка его рта и упала на воротник. «Это и есть пример его спонтанных озарений?» — размышлял Белага, всматриваясь в лицо своего спутника. Кречетников рассказывал, что когда его брат ведет себя так, то все им сказанное, как правило, находит подтверждение. Или Ашанин сейчас просто бредит от нервного истощения? Белага до боли растер виски кончиками пальцев. Это всегда помогало взбодрить засыпающий мозг. «Верить или не верить?» С другой стороны, ты именно потому и заинтересовался этим совсем неподходящим для разыскной деятельности, слишком идеалистичным и щепетильно молодым человеком. Он тебе нужен как раз в силу своих особых способностей, или дара, как его называл Кречетников. Вот и проверим, осталось недолго. Настанет день, и все выяснится. Белага жестом отпустил удивленного происходящим городового, бережно привалил спутника кожаному боку пролетки и велел кучеру. «Павлуха, двигай потихоньку к отделу». Вишневский спутал все карты. Этот бой окончен, так и не начавшись. Судьба. Белага так и эдак прикидывал ситуацию. Если в порядке бреда допустить истинность слов Ашанина, вопрос заключался в том, что теперь делать. Задерживать Вишневского бессмысленно. Уничтожив антикваров, он оборвал все ниточки, за которые можно потянуть. С другой стороны, противник, лишившись своих резидентов, оказался в позиции, при которой любой дальнейший шаг может привести к ухудшению ситуации. Цугцванг, если применить шахматную терминологию. В сложившихся обстоятельствах трогать Вишневского нельзя ни в коем случае, ведь именно он может оказаться ключом к дальнейшей игре. И первый ход в ней предстоит сделать Белага. Если, конечно, все так, как сказал Ашанин. А вдруг да? Он откинулся на спинку сиденья и задумался. Коляска мерно покачивалась на рессорах, звонко цокали копыта по брусчатке. Они находились на южной окраине города. Рядом, на обводном канале, уже начали свою работу катали и носаки. Решили пораньше, по холодку, разгрузить несколько выстроившихся в ряд грузовых барж. «Подожди, Павлуха, останови здесь», — попросил Белага. Кучер послушно натянул вожжи. Он привык к странностям своего бессменного пассажира и даже не повернул головы. «К чему? Говорить он все равно не мог. Отъедь за поворот и подожди там, я буду через минуту». «Угу», — кивнул Павлуха. Проводив взглядом плавно тронувшийся с места экипаж, Белага погладил по лобастой голове невесть как оказавшегося рядом Симбу и неторопливой походкой направился к обгоревшему остову двухэтажного кирпичного здания. Лишь одна стена уцелела полностью. Черная, закопченная, зияющая пустыми оконными провалами, с торчащими тут и там остатками перекрытий. Он не часто бывал здесь. только когда испытывал к этому необоримую потребность или, как сегодня, по воле случая. Полно. Случая ли? — подумал Белага, разглядывая следы давнего пожарища. На этом же самом месте он стоял 11 лет тому назад, неотрывно глядя в огонь. И запах горелого мяса лез в ноздри, а криков не было, потому что из трех десятков непримиримых боевиков социал-демократической рабочей партии не спасся никто. А когда подошедший фон Штилле отщелкнул револьверный барабан и высыпал на мостовую звенящие медные гильзы... Дзынь-дзынь-бряк! — послышалось совсем близко, и статский советник, вздрогнув, отшатнулся всем телом, а верный пес у его левого бедра угрожающе зарычал. Белага резко развернулся, уводя тело с линии возможной атаки, а правая рука привычно скользнула к поясу и тут же опустилась. Перед ним стоял монах в развивающейся на ветру латаной-перелатанной рясе. Очень древний, сгорбленный и будто изъеденный молью. Острый уродливый горб торчал у него на спине, натягивая полинявшую ткань. Он держал обеими руками помятую жестяную банку и тряс ею, отчего медики производили жалобный и мерзкий перезвон. Дзинь-дзинь-бряк. — Подайте, милостивый государь, на восстановление святого храма. Именно таких монахов попрошаек обычно рисовали в юмористическом журнальчике «Сатирикон». Вот только при виде этого горбуна смеяться вовсе не хотелось. Он умирал. Какой-то ужасный недуг, искореживший его тело, пытался теперь вырваться наружу. Тяжелый запах болезни окутывал старика. Он будто гнил заживо, желтая слизь текла из уголков его глаз, застывая на щеках немыслимыми разводами. А нос почти провалился и напоминал печеную картофелину. «На какой храм деньги собираешь, добрый инок?» — насмешливо поинтересовался Белага и полез за бумажником, решив, что лучше уж дать что-нибудь, лишь бы попрошайка отстал. «Известно, на какой. На храм души твоей, убийца». «Почему ты так называешь меня?» — все еще улыбаясь, спросил Белага, бросив в жестянку смятую сторублевку. «А ты глянь сам, что ты мне кинул. У тебя же больше нет ничего за душой, только это». Платон Платоныч послушно заглянул в банку и увидел, что она до половины наполнена обгорелыми человеческими костями. «Вот, хожу за тобою, подбираю». Монах встряхнул жестянку. «Дзынь-дзынь-бряк!» «Собираю, подбираю, день за днем, день за днем, день за днем!» «Симба, взять его! Ату! Ату!» Голос дрогнул, показался жалким. «Ату! Где ты, Симба?» Неустрашимый пес, никогда прежде не бежавший от опасности, теперь распластался по земле и полз прочь. «Ко мне, Симба!» «Не зови его!» — сказал монах. «Не мани за собой!» Белага оглянулся по сторонам. Везде, справа, слева, позади него, медленно приближались, сжимая круг, тусклые люди в обгоревшем тряпье. Вместо лиц сырое червивое мясо, а горбатый монах подступил бочком, высыпал ему под ноги свои головешки, каркнул хрипло. «Одна тебе дорога! Вперед!» «Да не переступить тебе через них!» «Врешь!» — захрипел Платон Белага, силясь поднять приросшую к земле ногу. Не вышло, и тогда он испугался по-настоящему. Закричал, как когда-то. «Где вы, всадники? Помогите! Поддержите силой!» Они тоже были здесь. Он даже смог различить их фигуры позади смыкающегося кольца мертвецов. Невозмутимый барон фон Штилле, сосредоточенный Ивлев, обманчиво расслабленный учитель фехтования Тиль Вагнер и даже старый Мартинес, как всегда недовольный всем на свете. Четыре фигуры в сияющих, начищенных до блеска доспехах. Нет, это обман. Белагов смотрелся пристально и закричал, заорал во весь голос. На его глазах зеркальная полировка кирас покрывалась разводами ржавчины. Крохотные точки сливались в пятна, а те превращались в дыры. И вот уже последние остатки некогда великолепной брони бурым пеплом уносит ветер. «Ваше высокородие, приехали мы уже!» Кто-то осторожно тряс его за плечо, а сквозь слипшиеся ресницы продирался яркий и радостный солнечный свет. «О, Господи, всемилостивый! Да что ж с ним? Ваше высокородие!» «А?» Белага приоткрыл глаза, смотрелся. Побледневшее лицо жандармского унтера выдавало крайнюю степень испуга, да и поручик Ашанин смотрел на него как-то странно. Будто знал о том, что именно ему снилось. Наверное, я кричал во сне. Он рывком сел, протер глаза нервным жестом. Пальцы мелко подрагивали. — Приехали-с, ваше высокородие! — вновь повторил унтер. — Какие будут приказания? — Ах, да, приказания. Возвращение в мир живых далось с трудом, но новая охота уже началась. И он вновь стал начальником агентурного отдела и старшим чиновником для особых поручений департамента полиции. Стал тем, кем казался окружающим, идеальной оперативно-розыскной машиной, не знающей поражений на полях тайной войны. «Благодарю за службу», — сказал статский советник Белага, выпрямляя широкую спину. «Ступай, братец, отсыпайся». «Есть». Жандарм лихо спрыгнул с облучка, умудрившись ничего не зацепить тяжелой трехлинейкой. Интересно, что он станет рассказывать своим друзьям про ночные похождения. «Пусть его», — подумал Белага, провожая взглядом поспешно шагавшего прочь унтера. Тот, будто почуяв острые иглы зрачков на своем затылке, зябко приподнял плечи и почти перешел на бег, торопясь добраться до угла здания. Оттуда к ним уже бежал дежурный офицер, и выражение его лица совсем не понравилось Белага. — Что случилось? Докладывайте. — Только что сообщили. Не став размениваться на ерунду, четко и быстро сообщил дежурный. — На пустыре за выборгской стороной обнаружены трупы двух японцев. По виду ограбления ранения огнестрельные. На данный момент больше ничего. Жилинский и Азаров уже там. Кучер на облачке напомнил о себе вопросительным мычанием. Платон Платоныч давно научился определять смысл, что вкладывал немой в тот или иной звук. Сейчас он спрашивал «Поехали, шеф?» и, по-видимому, был готов немедленно отправиться на выборгскую сторону, хотя еле держался на облачке после бессонной ночи. «Все, дружище, на сегодня свободен», — обратился к нему Белага. — Будет нужда, возьму грюмовский экипаж, а тебя приказываю отдыхать. — протестующе воскликнул Павлуха и впервые за всю поездку повернулся к своему пассажиру. Густые кустистые брови над воспаленными глазами поднялись домиком. — Потому что я так приказал, и не спорь. Завтра, чтоб был как огурчик, придется много ездить. Платон Платоныч первым спрыгнул на землю и, подождав, когда к нему присоединится Ашанин, сказал. — Петр Алексеевич, вас не затруднит сейчас посетить мой кабинет. Нам просто необходимо кое-что обсудить по горячим следам.